Анастасия Рид. Моя по договору. Пролог. Рита. «Рита, открывай!» Услышала я громкий стук в двери, голос своего почти бывшего мужа. Я совершенно не понимала, зачем он пришел, потому что после того разговора нам оставалась одна единственная встреча. В ЗАГСе во время развода. «Тёма, иду!» Я открыла дверь и ахнула. «Проходи. Что случилось?» «Небольшое недоразумение». «Что? Да ты весь в крови, Артём!» Я чувствовала, как подступает паника, а в горле образовывается комок. «Я вызову скорую». «Нет». Его резкий голос оборвал меня. «Позови Клару Альбертовну. Она медсестра». «Да, точно, медсестра». Я растерянно взглянула на свои дрожащие руки, осознав, что могла больше не увидеть Артёма, если бы его ранили чуть левее. На скорую перебинтовала его плечо для того, чтобы остановить струящуюся кровь, после чего выбежала на лестничную клетку, надеясь, что соседка еще не спит. Клара Альбертовна много лет работала с тяжело больными пациентами. Она наверняка знала, что делать с Артёмом. «Клара Альбертовна, спасибо вам большое. Не представляю, что бы мы делали без вас». Просипела я дрожащим голосом, обнимая свою дорогую соседку, которая не раз выручала меня. «Спасибо вам», — тихо сказал мой муж, пытаясь приподняться на подушке чуть выше. «Пустой, дети, я рада помочь. Артём, лежи и не вставай». Она грозно посмотрела на него, дав понять, что сейчас важно прислушаться к ее указаниям. «Рита, за ним нужен глаз да глаз. Обрабатывай рану и давай ему теплое питье. Тёмочке сейчас необходим полный покой. Пару дней пусть даже и не думает вставать с кровати. Поняла меня?» — сурово спросила женщина, разводя руками. «Да», — кивнула я, пряча глаза, в которых до сих пор стояли слезы. «Пойдём, проводишь меня, а сама отдыхай. И не ссорьтесь, Рита», — тихо сказала она, чтобы услышала только я, после чего мы прошли в прихожую. Вернувшись в комнату, я боялась взглянуть на мужа. Воцарилось напряженное молчание, которое несколько минут не нарушал никто из нас. Если бы я в этот момент находилась одна, то просто выла бы от того, что произошло с нами. Потому что головой четко понимала — это конец. Нас больше не будет. Я нервно сглотнула и подняла глаза на своего мужа. Его лицо не выражало ничего. Не было ни нежности, ни легкого трепета, ни злости. Я пережила бы даже лютую ненависть, но не пустоту. Меня окутал дикий страх от того, что я сама допустила все это. Мне хотелось кричать, что все можно вернуть, что над нами жестоко пошутили, что завтра мы снова проснемся в одной постели и будем так же счастливы, как и неделю назад. Но суровая реальность сквозила в его безликом голосе. Я невольно вздрогнула, услышав вопрос, которого боялась больше всего на свете. «А теперь же скажи мне, Рита». Он пристально смотрел в мои глаза, а внутри меня вновь все сжалось от осознания, что я не могла ничего исправить. Я знала, кто это сделал с ним. Этот человек показал мне, что с ним шутки плохи. И станет еще хуже, если я не соглашусь на его условия. «Кто стрелял в меня? А главное, зачем?»